Поставьте на его место самого благочестивого верующего, вообразите, что женихом Марии был бы самый, что ни на есть, набожный человек, и что, вернувшись в Юту после трехмесячной отлучки, этот человек застает свою милую смуглянку в интересном положении. Готов держать пари, что он расстроился бы куда больше, чем наш плотник. Иосиф намеревался взять жену для того, чтобы она готовила ему обед и чинила штаны. Однако он был не настолько уж безразличен к супружеской любви, чтобы оставаться вовсе нечувствительным к тому смешному положению, в какое неизбежно попадает супруг-рогоносец. Однажды, явившись к Марии, как обычно с букетом цветов, он заметил, что животик его невесты принял довольно крупные размеры. Иосиф в ярости швырнул букет и воскликнул: «Черт побери, сударыня! За то время, что я не имел удовольствия вас видеть, вы кое в чем преуспели!» Мария смущенно опустила голову. Папаша Иоахим и матушка Анна просто обомлели. Иосиф повернулся к ним и сказал: «Тьфу, пропасть! Если вы надеетесь, что после всего этого я женюсь на вашей вертихвостке, то с таким же успехом вы можете ждать, что на пальме вырастет редиска. И без того уже приятели смеются надо мной. Говорят, я, мол, позарился на молоденькую. Да они просто не дадут мне прохода. Таких песенок про меня насочиняют, что остервицы подмастерья, те будут из кожи вон лезть, только бы им придумать обо мне еще какую-нибудь пакость. Нет уж, благодарю покорно, так дело не пойдет. Беру свое слово назад. Я не хочу, чтобы обо мне судачила вся округа». Пока Иосиф все это говорил, Мария успела овладеть собой. Она попыталась умаслить жениха и, состроив умиленную рожицу, чтобы не подсластить пилюлю, сказала: «Иосиф, дружок, клянусь вам, вы ошибаетесь. Я чиста, как младенец, который от меня родится». «Чиста, как будущий приблудыш, ну, знаете, это уж слишком. Иосиф, зайчик мой, даю вам слово, я, как и прежде, достойна вас. Ни один мужчина не может похвастать, что поцеловал хотя бы кончик моего пальца». «Нет уж, оставьте, оставьте, кого-кого меня не проведешь. Кто же иной, как не мужчина, привел вас в такое плачевное состояние?» «Да это голубь!» Тут плотника взорвало. «После всего ты еще смеешь потешаться надо мной? Ну и штучка! Хорошо еще, что она пустилась в разгул до того, как мы побывали в мэрии. Ох, и попал бы я в переплет, будь я ее мужем!» С этими словами Иосиф в ярости выбежал из дома. Иоахим и Анна совершенно растерялись. Удивление их было так велико, что они просто рты разинули. Когда Иосиф ушел, в доме разразился ужасный скандал. На Марию градом посыпались неприятные слова. Папа и мама во что бы то ни стало хотели знать имя того шалопая, который был повинен в том, что Иоахим и Анна, не ведая о промысле Божьем, считали дело позором. По соседству жил некий молодой человек по имени Пантер, и подозрения мамаши сразу же пали на него. Пантер был недурен собой и в свое время делал Марии предложение. Мария клялась всеми богами, что во всем виновен только голубок, но никто ей не верил. В конце концов, удрученные Анна и Иоахим решили ждать развития событий. Они уже потеряли всякую надежду выдать замуж свою дочь, как вдруг однажды утром к ним явился Иосиф. Плотник вошел, потирая руки. Никогда еще не видели они его таким счастливым. «Здорово, будущий тесть и будущая теща! Вы не передумали насчет того, чтобы взять меня в зятья?» «Вот тебе и на!» — разом воскликнули Иоахим и Анна. А мы решили, что вы отказались от Марии после той маленькой неприятности, которая с ней произошла. Что верно, то верно. Я действительно рассердился, не стану этого отрицать. Но теперь...